поэтому просто спроси его, не видел ли он меня и не разговаривал ли со мной. Он ответит, что нет. Тогда скажи, что очень беспокоишься за меня и что просишь его немедленно приехать к тебе. Так у тебя к нему спешное дело. Только не вступай с ним в долгий разговор, пусть он сразу садится в машину и мчится к тебе. Ты поняла? Я поняла это еще до того, как ты начал говорить, шеф. Улыбнулась Делла. Глава 9. Пол Дрейк не стал нажимать кнопку звонка, а дал знать о своем появлении условным стуком в дверь квартиры Деллы-стрит. Делла тут же открыла замок. «Добрый вечер, Пол, проходи». «Привет, красотка!» — голос детектива был полусонным. «Ты ничем не лучше своего шефа. Ты хоть бы пару часов дала поспать». «Я беспокоюсь», — сказала она. «По радио передавали, что шеф задержан на роге изобилия, и...» «Да, он был там», — перебил ее Дрейк. «И Сильвия Оксман была там, и Фрэнк Оксман был там, еще какая-то женщина в серебристом платье, которая после убийства выбросила за борт пистолет». Терри находился в недурном обществе. Полицейские ничего не могут ему инкриминировать, только за то, что он был на корабле, но, можешь не сомневаться, попытаются сделать это. — Наверное, — сказала Делл, — не зря же шеф спрятался. — Спрятался? — переспросил Дрейк. — Тут есть над чем подумать. Где он? — Не знаю. Он позвонил по телефону и дал мне указание, сказал, что его могут разыскивать, и он не хочет втягивать меня в это дело, но он найдет способ связаться со мной. Делла Стрит взяла со стола блокнот. Вот его распоряжение. Тебе необходимо узнать все, что возможно, относительно убийства. В особенности его интересует фотография отпечатков, снятых со стекла на письменном столе Грейба. Там был отпечаток левой руки, и шеф считает, что это женская рука. Ему не удалось разглядеть ее как следует. Постарайся раздобыть фотографию у газетчиков или еще где-нибудь. — Ага. Попрошу окружного прокурора. Что еще? Шеф хочет в точности знать. Что делает Дункан? На корабле есть некий Артур Маннинг. Он работает там охранником и вышибалой. Он уверен, что теперь потеряет работу, так Дункан считает его союзником Грейба. Шефу удалось привлечь Маннинга на нашу сторону. Маннинг должен зайти ко мне утром. Как только он появится, я свяжусь с тобой. Шеф считает, что Маннинг, соблюдая свои права, может потребовать у Дункана уведомления за 2 недели, если тот собирается его уволить. Так вот, шеф хочет, чтобы ты пообещал Маннингу 2-месячный испытательный срок с приличным окладом и с условием, что обеспечишь его хорошей работой, если он справится с заданием. Сам же Маннинг должен держать ваш договор в строгой тайне и постараться продержаться в казино, сколько удастся. Он должен посылать тебе секретные рапорты. Шеф считает, что он может кое-что выяснить, оставаясь на корабле. Шеф просит, чтобы ты потряс Маннинга по поводу того, чем именно занимался Дункан, когда он по сигналу примчался в кабинет. Может быть, Дункан пытался что-то подсунуть в кресло, в котором до этого сидел шеф. Он думает, что Маннинг смог сказать не все, что знает, в надежде сохранить за собой место. — Хорошо, — кивнул детектив. — Я дам Маннингу работу. Что еще? — Время от времени ты должен связываться со мной и сообщать то, что тебе удалось узнать. Но ни в коем случае не звони по телефону, приходи прямо в офис. Шеф считает, что его непременно будут искать и, возможно, станут прослушивать телефон. — Черт побери! — хмыкнул Пол. — Неужели он собирается прятаться, если его захотят вызвать в суд? — Именно так он мне и сказал. — Он не должен этого делать, — убежденно заявил Дрейк. — Полицейские его все равно найдут. Он ведь замешан в этом деле. Ферри сидел в приемной, когда пришел Дункан и узнал, что Грейб убит. Ты не должна позволять ему. — Когда шеф распоряжает что-то сделать, — решительно сказал Делла, — то я делаю. — По опыту знаю, что спорить с ним бесполезно. В таком случае я хочу сам поговорить с ним. Он, несомненно, нарвется на неприятности, его также могут обвинить в убийстве. — Как только он со мной свяжется, — кивнула Делла, — я передам ему твое пожелание. А пока что он просил, чтобы ты подробно сообщил мне, что тебе известно. Ну что ж, слушай, хотя не так уж много я и выяснил. Сильвия Оксман примерно за 3/4 часа до убийства отправилась в рог изобилия. Фрэнк Оксман отправился туда же вскоре после нее. Но потом моему оперативнику не повезло. Он проследил Оксмана до пристани, где тот купил билет на катер. Однако Оксман оказался последним пассажиром. Катер был забит до отказа, и как только он уселся, катер сразу же отвалил. Моему человеку не удалось сразу же последовать за ним.